под Рождество Господне, не дремли спокойно, ты прислушайся сегодня. Светлый и прекрасный мир преобразился, ведь Спаситель не напрасно на земле родился. Пусть звучит ему вовеки песнь благодарения. Вечное спасение подарил он человеку. Вечное спасение. Не пора ль тебе одремы, друг мой, пробудиться, чтоб Христос тебя наполнил, сердце смог родиться, что пришла любовь Господь.